вы нас не ждали, ну а мы уже пришли». «Капитан, сенсоры обнаружили корабли противника», произнес командир Ирбиса, едва Карат связался с Искином корвета. «Черт! Прошло всего 2 минуты, как наши корабли вышли из-под пространства, и мы уже в зоне влияния флота «Аурум». «Какого класса корабли? Количество?» — уточнил я. «Сейчас оба наших крейсера были слепы, в отличие от трофейного корабля 5-го поколения». «3 крейсера и 3 эсминца, все 3-го поколения», — ответил подчиненный. «До сближения на дистанцию уверенного огня главным калибром «Базилевса» 4 часа 30 минут». «Штурман, рассчитать маршрут, ведущий к аномалии в обход вражеской эскадры. Требуется максимальное уклонение. Карат, связь с адмиралом срочно!» «Слушаю тебя, капитан. Как мы можем помочь?» — раздался в динамиках голос Баюна. «Товарищ адмирал, нам требуется некоторое время для построения маршрута. Основываясь на...» Я оборвал себя на полуслове, так как перед глазами появилось сообщение от игры, полыхая красными буквами. Пришлось коротко пояснить Баюну, что происходит. «Одну минуту, важное сообщение!» «Капитан Базилевский, Кэп, ты находишься вблизи закрытой локации зона А1. Посещение зоны разрешено только игрокам, обладающим элитной мутацией. Все остальные игроки попадают под статус нарушителей и будут уничтожены окончательной смертью, если пересекут барьер буферной зоны». «Твою же мать!» — выругался я. «Карат, приказ по кораблю! Всем членам экипажа, не обладающим элитной мутацией, немедленно пройти в ангары! Лейтенант Ануфриев, проследи, чтоб все погрузились на катера! Адмирал, придется тебе забирать большую часть экипажа Базилевса!» «Я уже отправил один из своих катеров к своему корыту, капитан», — отозвался Баюн. «Считай, что мы решили эту проблему. А теперь рассказывай, что ты задумал». Чтобы отвлечь противника, пришлось совершить то, на что я вряд ли бы пошел при иных обстоятельствах. В общем, Ирбис стал той самой разменной монетой, которая должна была отвлечь силы противника. Корвет чуть удалился от эскадры, и все 3 наших корабля под ускорением направились к аномалии. Я, уже побывавший здесь однажды, сейчас смотрел на обзорный экран не столь пристально, как остальные офицеры крейсера. Огромное, по ощущениям, бескрайнее розовое облако, непроницаемое для систем сканирования. Неудивительно, что в него полезли аурумцы, ведь каждому хочется прикоснуться к чему-то таинственному, непознанному. Вот и прикоснулись, суки. Язву им 12-перстный. Выпустили джинн из бутылки. Надеюсь, мне удастся засунуть его обратно. «Капитан, до начала операции осталось 5 минут», — доложил искусственный интеллект крейсера. «Только что нарушилась связь между кораблями». «Вовремя, чтоб его!» — вновь выругался я. «Через 5 минут корвет выбьет из невидимости, и противник просто обязан на него среагировать. Слишком уж жирный куш представляет малый корабль 5-го поколения». А скоро и флагман сделает свой ход, выпустит всю москитную группу, которая начнет имитацию атаки. Истребители Базилевса присоединятся чуть позже, когда противник отреагирует. «Есть! Клюнули!» — произнес лейтенант Татаринов, когда 2 вражеских эсминца начали менять курс, выдвигаясь на перехват Ирбису. Я бросил взгляд на тактический экран. 3,5 минуты до входа в буферную зону. «Ага, вот и птички с флагмана выпорхнули!» «Крыло истребителей! Готовность 1 минута!» — отдал я приказ по общему чату. Увы, теперь каждый действует на свой страх и риск, лишь придерживаясь плана. Флагман изменил траекторию. Противник выпустил москитный флот. Сканеры зафиксировали 80 единиц. Эскадра определилась с целью, — доложил лейтенант Колосс, он же 2-й помощник. Неужели клюнули? Ну, сейчас Баюн неприятно удивит командующего аурумцев. Замаскированные под 3-й класс, главное орудие на самом деле были 4-го. А значит, 1 из крейсеров противника обречен. Дальше у нас образуется условный паритет, и тут главное вовремя додавить врага. Наши истребители покинули ангар, разом увеличив численность москитной группировки. Да, у противника она вдвое больше. Но один мудрый человек однажды подметил, воевать нужно не числом, а умением. «Смена курса! Новая цель эскадра противника!» — приказал я. «Посмотрим, из чего состоит флот Аурум. Из стали или испугается?» Базилес прошел по самому краю буферной зоны, хотя мог спокойно продолжить движение к аномалии. Сканеры прекратили работу аж на 20 секунд, которые я невольно считал про себя. А когда крейсер вновь обрел зрение, тактическая карта изменилась. Исчезла сигнатура одного из вымпелов аурумсов, из-за чего эскадра практически распалась. Мне тут же пришло игровое сообщение о начислении очков значимости за уничтоженный моим подчиненным корабль. Что ж, уверен, Баюн не станет гоняться за мелкой добычей и постарается выбить еще один крейсер. А значит... «Лейтенант Татаринов, наша приоритетная цель — эсминец противника. Огонь по готовности!» «Принял!» — тут же среагировал канонир. «До огневого контакта 17 минут!» «Вот же ж! Совсем забыл, что орудия третьего поколения, установленные на моем крейсере, сильно уступают по дальнобойности главному калибру флагмана. Так, а что у нас с москитным флотом?» «Наши истребители выполнили свою задачу на 5 с плюсом. Они не только смогли избежать прямого столкновения с эскадрильей аурумсов, но и плотно привязали к себе большую их часть. Полтора десятка отколовшихся москитов безуспешно пытались продавить энергетическую защиту крейсера, на котором стояли реакторы четвертого поколения, и находились опытные операторы зенитных орудий. Внезапно появилось ощущение давления на мозг, словно голову на миг сжали незримыми ладонями. Знакомые чувства. Я тут же произнес вслух пожелание воздействовать на пространство с затратой в 2 очка влияния. Жаль, что немного опоздал. «Капитан, противник смог повредить маршевый двигатель Ирбиса, и командир корвета перезагрузил реактор», — доложил искусственный интеллект крейсера. «Судно взорвалось, незначительно повредив один из вражеских кораблей». «Надеюсь, лейтенанта не убило окончательной смертью», — сказал я, стиснув кулаки. «Капитан, ты же передал ему 1 очко влияния. Не пропадет». «Слишком близко к зоне А1», — пояснил я присутствующим свою встревоженность. «Внутри аномалии воскреснуть не получится». «Капитан, остатки вражеской эскадры сменили курс», — сообщил эскин судна. «Похоже, они отступают. Москитная группа также уходит за своими носителями». «Где-то поблизости есть 2-я эскадра. Эти решили не рисковать, а дождаться подкрепления», — предположил я. «Что ж, ждем возвращения истребителей. Смена курса. Направляемся прямо в аномалию. Адмирал Баюн знает, что ему делать дальше. Надеюсь, у него получится убедить совет адмиралов, чтобы привести сюда флот». Спустившись со своего капитанского кресла, я бросил взгляд на тактический экран. «Так-с. Истребители через 5-7 минут будут в ангаре. Хорошо. Успевают до входа в буферную зону. А дальше мы на некоторое время превратимся в слепых и глухих смертников, летящих внутри стального гроба, пока не войдем в атмосферу, где системы корабля вновь должны заработать. Ну что, все готовы к добровольному посещению самой большой тюрьмы в галактике?» Обратился я к своим замам и помощникам. Не дождавшись ответа, продолжил. «Сейчас всем станет хреново, и это нормально. Ну и все помним, у нас 5 суток, чтобы найти наших будущих товарищей, забрать их всех и покинуть аномалию. По истечении этого времени мы будем предоставлены сами себе, и выбираться отсюда придется своими силами, без поддержки флота руссов. Карат, дай отсчет». «До буферной зоны осталось 7 минут», — сообщил искусственный интеллект крейсера по громкой связи. «Капитан, все системы корабля периодически не получают мои приказы, приходится дублировать. Предполагаю, что корабль на долгое время превратится в подобие астероида. Вам придется полностью перейти на ручное управление». «Главное, чтобы потом все заработало», — усмехнулся я. «Иначе застрянем в аномалии на вечность». Истребители вернулись в ангары за 2 минуты до пересечения буферной зоны. Пилоты даже не успели покинуть кабины своих машин, когда крейсер, вздрогнув всем корпусом, если и не замедлился, то ускорение потерял наверняка. Мигнуло освещение, погасла часть мониторов и виртуальных экранов. «Карат, ответь!» — потребовал я, но вместо привычного «да, капитан», увидел перед глазами строки игрового сообщения. «Игрок, ты находишься в закрытой локации зона А1. Воскрешение недоступно. Очки значимости влияния недоступны. Информация о фракции недоступна. Игровая профессия недоступна. Звание недоступно. Получена временная пассивная способность, старший юнит Даггара. Все подчиненные Даггару юниты, находящиеся в радиусе 1000 метров, переходят в твое подчинение. Получена временная способность, голос Даггара. Постоянный ментальный контакт с черным Даггаром. Получена временная коллективная способность, защита разума. Блокирует любое ментальное воздействие со стороны подавителей. Едва закончил чтение, как сообщение исчезло, и передо мной возникла неприглядная картина. Половина офицеров валялась на полу, хватаясь за головы, другая глухо материлась сквозь зубы. Странно, вроде такого не было. Хотя о чем я? Меня же вырубило, и сознание вернулось, когда капсула уже приземлилась. Едва успел подумать, как в глазах потемнело, а голову сдавило раскаленными тисками. Рядом кто-то закричал, не в силах сдержать боль. «Да твою ж в пекло! Не хватало еще сознание потерять!» Словно услышав мои мысли, в голове прозвучал незнакомый безэмоциональный голос. «Системы корабля под контролем. Маневровые двигатели в норме. До входа в атмосферу осталось 48-47. Дальше я уже не слышал, погрузившись в беспамятство. Очнулся от монотонного голоса Карата. «Капитан, очнись. Системы скафандра подтверждают, что ты жив. Капитан, очнись». «Да хватит уже бубнить», — произнес я, с трудом ворочая плохо слушающимся языком. «Тая, вкали мне уже что-нибудь бодрящего. Карат, доклад». «Крейсер находится на поверхности. Внешние сенсоры фиксируют вокруг судна выжженную землю. Слева в десятке метров расположено разрушенное строение. Периметр окружает растительность, преимущественно фиолетового цвета». «Мало информации», — произнес я, чувствуя, как по телу разливается прохлада. «Отличная штука эта боевая химия. Мертвого на ноги поставит». «Что по экипажу?» «Все живы, но в сознании только двое. Ягда и Дракот», — сообщил эскин корабля. «Черт, пострадавшие имеются?» «Нет. Предполагаю, что скоро все начнут приходить в сознание». «Драк, ты как себя чувствуешь?» Мысленно обратился я к питомцу. «Чувствую себя дома, друг. Ко мне вернулась память всех предков, и я слышу мысли других черных мутантов». «Это хорошо. Значит, поиски приемышей не затянутся. Скажи, что делает твоя подопечная?» «Пыталась бежать, друг. Теперь сидит, трясется. Не понимаю, зачем. У нее в голове сплошной бардак». «Карауль ее. Сейчас это важно как никогда». Первыми из экипажа пришли в себя те, у кого была мутация золотого ранга. Затем уже все остальные. Русов знатно плющило, что и неудивительно, ведь им, в отличие от заключенных, никто не поставил инъекцию блокатора. Ничего, привыкнут. «Лейтенант Ануфриев, доклад!» — рявкнул я, решив взбодрить Михаила. А уж он найдет, как расшевелить команду. «Капитан, все словно сонные астероидные черви!» — тут же ответил старпом. «Даже штурмовики. Передаем, чтобы через 10 минут все были готовы к выходу. Пилотам истребителей приготовиться к вылету. Две пятерки, и чтоб все как положено было. Здесь есть мутанты, способные сбить москит, и при этом ни один сканер их не засечет. Поэтому придется отслеживать визуально, с помощью глаз. И пусть наделают снимков местности, нам необходимо определить, где мы находимся. Старший инженер, проверить работу реакторов и отследить расход энергии». Благодаря Ануфрию команда расшевелилась. Через 10 минут инженер с парой техников проводил тестирование главных систем Базилевса. Два звена истребителей покинули ангары и исследовали местность, а взвод штурмовиков получал от меня последние инструкции. «Во время рейда, если таковой будет, в элитные зоны не лазить. Я не хочу, чтобы мой экипаж превратился в коллег, даже на время. К золотым зонам вообще не приближаться, там смерть. Держаться друг друга при любом раскладе, потому как за пределами крейсера дистанционной связи нет и не будет. Ваша задача — контроль периметра, пока мы определяемся со своим местонахождением и направлением поисков. Как только определимся, сразу же пакуемся, поднимаем корабль и выдвигаемся по координатам. Там берем на борт груз и валим отсюда как можно скорее. Вопросы есть?» «Товарищ капитан, а здесь девушки есть?» — раздалось из строя штурмовиков. «Есть», — ответил я и улыбнулся. «Голубые, синие, зеленые. Тебя какие интересуют? Помоложе или постарше?» «Мне б такую, чтоб ждала», — мечтательно раздалось из строя. «Ты смотри, какой шутник». «Есть одна такая. Местные зовут ее Эмао. Говорят, уже несколько сотен лет ждет. Может, тебя?» «Вот же ж, перестарался я, похоже. Но только боец умолк, еще и остальные нахмурились. Ну да ничего, серьезнее будут. А пошутить мы всегда успеем». Москиты вернулись через четверть часа. Искин крейсера тут же получил информацию с их нейросетей и, сформировав карту, наложил ее на те данные, что были получены от Тай. «Откуда здесь база аурумцев, если не найдено ни одного совпадения?» Задумчиво произнес я, изучая виртуальное изображение. «Мы охватили площадь около 1500 квадратных километров». «Хм. Следует считать данные с нейросети Ягоды. Может, она чем-то поможет. Заодно и пообщаюсь с ученой». Откровенный разговор с бывшей вольной сразу не задался, и я, не церемонясь, использовал ментальное подчинение. Оказывается, порой неприятно узнавать, что тебя перестали ненавидеть. Да, теперь Ягда меня боялась, причем боялась до ужаса. Страх появился, когда ей удалось выучить русский язык и прослушать последнюю запись. Я поначалу не понял, что там страшного увидел ученая, связанного со мной. Да, это был разговор, записанный с момента уничтожения робота и до нашего с Дракотом переноса на базу русов. Чисто звуковая дорожка, без видео. Сначала перепалка Сана с капитаном фракции Даггар, а затем уже наша с даггарцем беседа. Каким-то образом накопитель информации смог продолжить работу автономно, что могло вызвать удивление, но не ужас. «Объясни мне, чего ты так испугалась?» Даже не приказал, попросил я, устало опустившись на стул. «Ты! Устройство для хранения информации! Оно восприняло тебя как нового носителя!» Ягда аж потряхивала. Похоже, из-за испытываемого страха подчинение перестало на нее действовать. «Из-за чего это произошло? И почему после убийства всех капитанов связь вновь прервалась? Ты можешь контролировать приборы этих древних цивилизаций?» «Черт!» — вырвалось у меня. Отстегнув перчатку бронескафа, я показал Ягде левую кисть. «Видишь? Это протез. Раньше он был чисто псевдомеханический, а сейчас это какой-то гибрид. Да я даже не представляю, во что он превратился после уничтожения топора. Вот, смотри, хащ!» Секунда, и мое предплечье изменилось, превратившись в полуметровый клинок. Красноватый металл, от которого исходило марево. Выглядело все так, словно лезвие раскалилось. Странно. Даже поднеся клинок к лицу, я не чувствовал жара. Хм. А если испытать усиление бьющей энергии? Только не здесь, не на крейсере. «Это не псевдомеханический протез. Это что-то другое», — произнесла Ягда. Она уже вооружилась каким-то прибором и сейчас что-то настраивала на нем, наведя на клинок. Хм. И ведь по-прежнему боится, но пересилила страх, когда потребовалось изучить что-то неизвестное. «Скорее, это симбиоз металла и чего-то биологического. Капитан, ты точно его контролируешь?» «Точно», — ответил я, хотя сам в этом уже не был уверен. «К черту! Я сюда пришел с конкретной целью, а не выяснять, что у меня с протезом. Ягда, нам нужны данные с твоей нейросети. Необходимо выяснить, где мы находимся». «Данных с твоей нейросети недостаточно?» — удивилась ученая. «Твою же в душу! Да она точно справилась с ментальным подчинением. Интересно, как?» «Недостаточно», — подтвердил я. «Даже наличие под боком уничтоженной базы корпов не помогло». «Элитные зоны поблизости имеются?» — уточнила собеседница. — Это должно помочь. — Имеются, — обрадовался я. — Тогда пусть Карат извлечет из моей нейросети карту для элитных заключенных. Через несколько минут мы уже знали, где находимся. Нас закинуло далеко в сторону от известных мне мест, да еще и вглубь аномалии. Что ж, тяжелый крейсер «Базилевс», имеющий защиту от излучения черной звезды, если верить самому Даггару, это не пеший переход в несколько тысяч километров. Главное, чтобы приемыши ждали нас в оговоренном месте. Под защитой брони крейсера будет легче обороняться от аурумцев. Неизвестная планета. Совет корпорации Аурум. «Ки Анор Рамес, я считаю, что пришло время», — произнес один из старших офицеров фракции Аурум, звание которого равнялось майору. Высокий, худощавый мирец расположился на первом ряду широких сидений, на две трети заполнивших небольшой зал, находящийся прямо в центре одного из маяков, самых безопасных мест в галактике. Безопасных для игроков, разумеется. Убедившись, что его не собираются прерывать, он продолжил. «Сейчас, когда вражеские фракции ослаблены, самое время задействовать все ресурсы. Зря, что ли, мы столько лет копили мутаген, выбирая особо редкие мутации. Ки Арон Анон, ты тоже так считаешь?» поинтересовался Ки Анон Рамес. Он же полковник, он же основатель фракции и по совместительству создатель корпорации Аурум. «Да, командующий. Разрешите продемонстрировать?» Еще один из присутствующих, поднявшийся с его места, приблизился к монитору, расположенному справа от трибуны, на которой сидел создатель фракции. На мониторе тут же появилось изображение поверхности стандартной базы корпорации, расположенной в аномалии. «Да, новости оттуда. Последние 7 суток приходит крайне неприятная информация из зоны А1. Говорят, мутаген удается добыть, в лучшем случае с 1 красного мутанта из 10. Все твари ниже зеленого ранга вообще не приносят мути. Значит, пришло время задействовать резервы», — подытожил командующий фракцией. «Что ж, начинайте выводить весь элитный контингент из аномалии и набирайте рекрутов. Нанесем удар первыми». Неизвестная планета. Совет фракции ЭМАО. «Господа, в связи с последними событиями, а также потерей 1 капитана, приказываю пробудить спящих. Всех!» Голос ЭМАО. Обращается правая рука ЭМАО. «Позволено ли будет оставить самых первых низших? Ведь они давно уже недееспособны. Я сказал всех!»